меняла с женой Квентина Массейса. По мнению историка Ван Мандера, искусство пришло в Антверпен следом за богатством. В самом деле, Антверпен постепенно становится европейским торговым центром, где также процветает и рынок художественных произведений. Зажиточные бюргеры любили украшать свой дом произведениями искусства. Поэтому сюда на постоянное место жительства приезжают многие художники, как, например, Квентин Массейс. На картине, принадлежащей ныне собранию Лувра, он изобразил лавку менялы, который стоит рядом со своей женой на фоне полок с различными предметами. На этом прекрасном двойном портрете представлены не только меняла и его жена, но и весь их образ жизни, их контора, их занятия, их идеалы и их отношения. Может показаться, что мужчина и женщина здесь противопоставлены друг другу. Его внимание поглощено материальными ценностями, а она погружена в мир ценностей духовных. Но собранность и серьезность, с которыми Меняла взвешивает свои монеты, говорит о возвышенном характере его работы, как и о возвышенном желании его жены отдать долг Богу. Интересно, что первоначально на раме картины была надпись «Пусть сохранится равновесие, и все будет равным». На взгляд Массейса, монеты и сверкающие драгоценные камни на столе также заслуживают нашего внимания, как и иллюстрированная книга с рисунком Богоматери с младенцем. Художник подробно передает всю обстановку небольшой комнаты. Узор на деревянных деталях, отсветы на серебре и стекле, фруктах и бумаге. Позади женщины, за окном, видны лица сплетничающих соседей. Но эта бытовая сценка удалена от наших героев. На очень реалистично выписанной поверхности стола стоит выпуклое зеркало, в котором отражается человек, читающий книгу. Рама окна похожа на крест, и это придает религиозный оттенок всему произведению. Кроме того, за окном видно что-то, напоминающее шпиль церковной колокольни. Подобно фламандским живописцам предыдущего столетия, Квентин Массейс применяет в работе скрытый символизм. Выбор каждого из предметов не случайен. Зеркало на столе между персонажами, так же, как и потухшая свеча на полке, напоминает о быстротечности жизни и тщетности материальных благ, на которые здесь указывают золотые монеты и жемчуг. Весы намекают на страшный суд, когда души усопших взвешиваются, чтобы определить тяжесть грехов. Богомольная книга в руках женщины открыта на странице с изображением Мадонны, ведь именно она сможет облегчить судьбу грешника на страшном суде. Стиль Массейса сформировался в русле нидерландской традиции. Его живопись знаменует в нидерландском искусстве переход от поздней готики к Возрождению. Он испытывал влияние таких художников, как Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер. Его заказчиками были нидерландские гильдии и религиозное братство, датский король и гуманист Эразм Роттердамский, португальские монастыри.